Глава 31. Утро наступает на целых 20 минут раньше будильника. Я просыпаюсь от того, что мне дико хочется пить и нечем дышать. По ощущениям, меня придавило каменной плитой. На самом же деле я точно знаю, что это Орлов, прижавший меня к себе и закинувший сверху ногу. Как будто я могу сбежать из собственной квартиры. И да, я помню все, что было вчера. Помню, как пыталась соблазнить Никиту, и как он уложил меня в кровать и не давал пошевелиться, пока я не усну. Это, кстати, была задачка не из легких для него. Я продолжала болтать еще полчаса. Сначала я ругалась, раз 10 назвала его моралистом, а потом, когда он не сдался, стала рассказывать, что он потерял. Кажется, я даже ляпнула что-то про минет, после чего Никита ответил, что заставит воплотить все утром, если я не угомонюсь. И вот до утра я была тише воды, ниже травы. А теперь мне жизненно необходимо сходить в туалет, попить воды и почистить зубы. На самом деле, я благодарна ему за то, что он вчера остановился. И в качестве благодарности даже не закричала, обнаружив свою грудь в его лапище, а просто робко вздохнула. Наверное, я бы не смогла так спокойно реагировать на происходящее, если бы вчера между мной и Никитой все случилось. Осторожно выбираюсь из-под Орлова. Он кряхтит, но не просыпается. И я, прикрыв ладонями грудь, будто не демонстрировала ее ночью, на цыпочках иду в ванную. Смываю себя всю прошлую ночь, особо тщательно чищу зубы и тру кожу мочалкой, будто это поможет. Я рассталась с одним парнем и тут же бросилась в объятия другого. И не просто другого, а того, кто мне нравится. Глупо отрицать, что я не испытываю к Никите никакой симпатии. Я, блин, пересматриваю видео с ним по 20 раз и мысленно отправляю заговоры на понос всем девчонкам, которые в комментариях под видео пишут, что ходят на игры ради него. В общем, я помешалась на Орлове уже давно и достаточно сильно, чтобы теперь делать вид, что я ничего к нему не чувствую. Когда основная пена стекает под потоком воды, я продолжаю тереть кожу мочалкой. Не знаю, как себя вести, когда выйду из душа. В то, что Никита не проснется, я не верю. Мы в однушке, и здесь прекрасно слышно, когда кто-то принимает душ. Но вот как смотреть на него, я не имею ни малейшего понятия. Мы провели вместе ночь. Я ёрзала на его бедрах и говорила пошлости, но при этом у нас нет отношений, и нет ничего, что позволяло бы думать, что мы вообще осуществимы. Задержав дыхание, запрокидываю голову, поставив ее под льющуюся из лейки воду. Слишком много я пытаюсь анализировать. Невозможно просчитать все. Порой стоит довериться жизни и поддаться ее течению, даже если перспективы кажутся сомнительными. «Пустишь к себе погреться». Врывается в мои мысли хриплый после сна голос Орлова, а следом появляется и он сам, перешагивает через бортик ванной, не дождавшись приглашения. «Привет». Оглядываюсь на него через плечо, повернувшись к внушительной и голой фигуре спортсмена спиной. «Ты вроде уже сам себя впустил». Пожимаю плечами. «Боялся, вдруг скажешь нет». Хмыкает он. Встает прямо за мной и обнимает, прижимаясь сразу всем телом. Ладони вместе с потоком воды скользят по коже, устремляясь от талии к низу живота. Никита толкается в меня бедрами, и я давлюсь воздухом, осознавая весьма нескромный размер достоинства и предвкушая его в себе. «По-моему, ты во всем очень уверен». Медленно двигаю бедрами, испытывая Никиту на прочность. Он сдавленно выдыхает, и я сдаюсь. Развернувшись, поднимаю голову и мычу от удовольствия, когда наши губы встречаются. Никита мягкий и податливый с утра. Я обнимаю его, чувствую, как под пальцами перекатываются мышцы. Орлов идеальный со всех сторон. И я вдруг остро осознаю свое несовершенство. Но его сносит волной сумасшедшего, животного желания, которое исходит от нас двоих. Позволяю его языку скользнуть в мой рот. Наше противостояние набирает обороты. Прихватываю его губу зубами. Под кожей взрываются разряды тока, наши тела прижаты, а из-за пары все кажется нереальным. Только я и Орлов. Глаза в глаза. «Настя, хочу тебя». Его ладони сжимают мои ягодицы. Я шиплю от легкой боли, которая граничит с удовольствием. Он подается бедрами вперед, намекая на продолжение. «Можно». Я улыбаюсь, замечая легкое волнение в глазах Никиты. «Боже мой, куда делся тот парень, зажимавший меня в раздевалке? Мне срочно нужно его вернуть, потому что этот моралист совсем не тот Орлов. И я, блин, вижу, что он сдерживается». Медленно качаю головой из стороны в сторону. Веду руками по торсу. Под подушечками пальцев ощущаю мурашки. Это даже мило. Хотя я сама сейчас одна большая мурашка. Потому что осознавать, сколько власти вложено в мои руки, невыносимо приятно. Что бы ни случилось, решать мне, да или нет. Продолжим мы или остановимся? Если ты думаешь, что он... Моя рука как бы случайно соскальзывает с живота ниже, и я обхватываю твердый член ладонью. Он пульсирует, и я не могу сдержать победные усмешки. А Орлов — тихого рыка, который вибрирует за ребрами. Может оказаться во мне без презерватива? То спешу огорчить. Веду рукой вверх и вниз. Никита приятный на ощупь, и я завожусь сильнее, думая, что полностью обнаженный секс в ванной — не такая уж и плохая идея, особенно если повернуться к Орлову спиной и, уперевшись руками в стену, прогнуться в пояснице. «Я надеюсь, их можно заказать в доставке?» — говорит хрипло. «Ага. 15 минут, и самокат привезет тебе все, что хочешь». Подавшись вперед, целую его грудь и прикусываю сосок. Орлов шипит от удовольствия и сминает мою задницу. Не удивлюсь, если через пару часов на ней появятся синяки. Но я ни за что не поверю, что у тебя с собой их нет. Я вчера ехал не трахаться, а отдыхать с друзьями. Огрызается. Блять, я теперь вообще всегда буду их с собой носить. В какой-то момент мне становится настолько жаль Орлова, что я почти готова опуститься перед ним на колени. Но когда его рот начинает активно уничтожать мурашки на моей шее, оставляя парочку засосов, я вдруг понимаю, что и сама не переживу отсутствие утреннего оргазма. И дело не в мастерских ласках и каком-то чуде, благодаря которому Никита знает все мои эрогенные зоны. Просто я тоже до одури его хочу. У меня, возможно, есть в тумбочке. Шепчу, задыхаясь от наслаждения, пока Орлов вылизывает мою шею. Я посмотрю и вернусь. «Хрена с два ты от меня уйдешь, Настюшка», — усмехается Никита. Он помогает мне вылезти и следом выбирается сам, снова прижимается со спины. Его руки теперь не такие скромные, шарят по моему телу, сжимают грудь и игнорируют полотенце, которым я прикрываюсь и промакиваю кожу. «Давай, Настя, скажи, что ты умничка, иначе нам придется задействовать парочку других вариантов». Кусает мое плечо и подталкивает к выходу из ванной.